Приступая опять к нашей теме «Человек, которого употребляет Бог», мы желаем напомнить, что на прошлой неделе мы говорили о предмете «Мирская мудрость» или «Божественная сила». Затем мы начали рассматривать предмет «Высшая форма христианского служения». Самая высшая форма христианского служения – это молитва о ближних, то есть заступническая молитва. В этом служении могут участвовать все верующие христиане. Всем нам предоставляется возможность быть заступником других и исполнить таким образом самое великое поручение Бога, данное человеку. Мы привели в пример молитву Моисея, записанную в книге Исход 32 главе, в 31 и 32 стихах, а также молитву апостола Павла в послании к римлянам 9 главе с 1 по 3 стих. Павел чувствовал себя так, как Моисей. Они готовы были потерять все, чтобы израильтяне приобрели все. При наличии таких примеров заступничества мы указали, что имеются некоторые важные условия, которые необходимо исполнить, чтобы научиться самой высшей форме христианского служения. Во-первых, мы должны стоять на молитвенной почве. Прежде всего, это означает, что между нами и Богом все должно быть в абсолютном порядке. Пока мы не придем в такое состояние, нам нет смысла так молиться. Обременение судьбой других. Во-вторых, заступническая молитва означает, что мы молимся за пределами наших нужд, проблем и находимся в таком состоянии и положении, что можем начать это блаженное служение со Христом, беря на себя бремя других в действительных муках души и позволяя Духу Святому молиться через нас по воле Божией. Большинство молитв, записанных в Библии, это молитвы о других. Как мы уже отметили, Моисей и Павел думали только об Израиле. Наш Господь сам редко молился о своих собственных нуждах. Его бременем было всегда окружавшее его толпы народа. Заступническая молитва – это молитва о других. Это значит, что мы становимся рядом с Господом Иисусом Христом, стараемся проникнуться бременем Его сердца, узнать Его план, которым Он желает привести в жизнь, и потом молиться, имея именно это в виду. Очень часто мы не думаем об этом, и бремя нашей молитвы сосредоточено вокруг нас самих. Наши молитвы полны личных нужд, желаний, просьб. Все это у нас на первом месте. Нам нужно уйти за пределы всего этого. Мы должны молиться до тех пор, пока не покончим самими собой, и тогда двинуться дальше и перейти в высшей форме служения заступнической молитве о других. Что ожидает от нас Бог? Что Он хочет сделать? Каков Его план в отношении того или другого дела? Как можем мы лучше послужить Его интересам и прославить Его? Все эти вопросы мы должны задать себе. Будем же ожидать от Него, чтобы Он открыл нам бремя своего сердца, и тогда, став рядом со Христом, будем заступаться за ближних и помогать исполнению Божьей программы. Это, конечно, значит, что мы должны принять во внимание то, что Дух Святой может сделать нас годными для такого служения, потому что только Он знает мысли Бога. Отданная Ему жизнь будет направлена и освящена так, что просимое всегда будет попадать в цель. Дух Святой будет вести нас по пути Божьего плана и Божьей цели, если мы только доверимся Ему и предоставим себя вполне в Его распоряжение. О, радость молитвы с Иисусом Христом! Это не то, что молитва о самих себе. Самая трудная работа. Теперь мне хочется сказать, что заступническая молитва – это не только самая высшая форма служения христианина, но одновременно и самая тяжелая работа в его жизни. Для того, кто не заступается в молитве за других, такое утверждение покажется абсурдным. Большинству людей молитва кажется легким занятием. Трудности неизвестны, но это только потому, что они ничего не знают о заступническом служении. Их молитвы в большинстве случаев вращаются вокруг них самих, их родных и их интересов, случайной примесью молитвы о погибающих язычниках. Они проводят, возможно, 5 или 15 минут в молитве утром и столько же вечером. Выделить целый час для молитвы среди дня или ожидать ответа у Бога полностью не приходит им в голову. Их молитвенная жизнь спагматична, она считается побочным занятием, и потому ею легко пренебрегают, когда что-то другое требует внимания. Такой человек ни в коей мере не влияет на царство сатаны, и его молитва поэтому весьма легкое дело. Верующий же, который хочет начать служение заступничества, встретит большие трудности. Сатана будет напрягать все силы для того, чтобы помешать ему. Верующий будет ощущать его постоянное присутствие и оппозицию. Потом придет непременно разочарование, и снова мы будем хотеть отказаться от начатого дела. Неудивительно, что Господь дал нам притчу о друге в полночь. Настойчивость – это один из самых сильных требователей. Мы молимся некоторое время, и потом, если ответа нет, мы слабеем духом и бросаем начатое дело. Таким образом, сатана бросает в ход свое самое успешное оружие и разрушает наше решение стать заступниками наших ближних. Когда все его попытки остановить нас не удаются, он заваливает нас работой. Для него лучше, чтобы мы постоянно работали, чем постоянно молились. Он прекрасно знает, что труд без молитвы будет бесполезным и бесплодным. Следовательно, если ему только удастся занять нас настолько, чтобы у нас не было времени для молитвы, он достигает своей грустной цели. О, мой брат, я умоляю вас, проверьте свою жизнь и посмотрите, все ли, что вы делаете, действительно крайне важно. Может быть, вы выталкивали молитву своими христианскими занятиями. Я умоляю вас, прежде чем будет слишком поздно, приведите в порядок ваше служение, выбросьте из него все неважное и не позволяйте перегружать себя работой. Смотрите, чтобы у вас было время для уединенной молитвы, и вы успеете сделать больше за один месяц, чем вы могли раньше за целый год. Епафраз, ваш брат Иисуса Христа, всегда подвязавшийся за вас в молитвах. Для чего такая ревность, такой труд? Многие из нас высказывали бы свою просьбу пред Богом и, поверив, что Он ответит, забыли бы об этом деле. Но не так поступает Епафраз. Для него это тяжелый труд. Он настоящий подвижник и заступник. Поэтому Павел описывает его молитву как великую ревность и подвязание, а в скобках говорится заботу. Знаем ли мы что-нибудь о такой молитве? И, находясь в брении, прилежнее молился и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Так молился Сын Божий. Даже для него молитва была самым тяжелым в жизни трудом. Это было великой радостью, потому что общение с Богом всегда радостно для верующего и приносит ему благословение, но ему нужно встретиться с врагом, и молитва часто превращается в борьбу. Интересно, что знаем ли мы о такой молитве? Слово Божие говорит, что он был в борении, и что после того, как он молился уже некоторое время, он начал усерднее молиться так, что бремя было таким тяжелым, брение таким сильным, напряжение таким крайним, что пот его стал кровью и вытекал из пор его кожи, как капли крови, падающие на землю. Какое напряжение! Какая борьба! И как далеки мы от такой молитвенной жизни! Как мало знаем мы о бремени, которое лежало на плечах Божьего Сына. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Тут перед нами картина молитвенной жизни Святого Духа. Он тоже молится так, как молился Христос. Обратите внимание на слова, которыми выражено его заступничество. Оно выражалось воздыханиями, и для того, чтобы подчеркнуть силу и страдания, говорится, что воздыхание Духа неизреченное. Никакой язык не может выразить в точности всю силу заступничества Духа за нас. Воздыханиями неизреченными ходатайствует Святой Дух. Самое сильное оружие. Заступническая молитва – это самое сильное оружие верующего. Ничто не может устоять перед его силой. Оно может иметь успех там, где все другое потерпело поражение. Удивительно то, что мы обращаемся к разным другим методам, когда только молитва может иметь успех. Бог дал нам это мощное оружие и хочет, чтобы мы им пользовались. Как больно ему бывает смотреть, когда мы кладем это оружие в сторону и естественными методами заменяем сверхъестественный труд. Аминь.